Не стесняйтесь, рассказываю. Перед глазами картины, картины, такие реальные, будто я еще там, а не здесь, в привычном зале. Каждому из нас в Париж знаком, да, действительно. Мы знаем улицы, площади, дворцы, мосты, соборы, Бальзак, Золя, Анатоль Франс, Арагон и много-много других познакомили нас с Парижем. Но все оказалось совсем не таким, когда кусочки из книг связались на месте. И много времени ушло с тех пор, как писали о тихих улочках Монмартра, об аллеях Булонского леса, где всадники, красавицы в ландо. Теперь жара, духота и машины. Сплошной поток машин, запах бензинного перегара. Машины отравили и обезобразили город. Нет тихих улочек. С двух сторон все обочины заставлены машинами. Помешательство. Есть хорошая сеть метро, правда, душного и грязноватого, и не очень быстрого. Есть старомодные автобусы, есть, наконец, ноги. Ходить бы по Парижу пешком. Утром рано-рано мы выходили побродить. На машине доехать труднее и дольше, чем на метро. Не нужно бы у нас расширять производство автомобилей. Наши города — это прелесть по сравнению с Европой. Когда приезжаешь в Москву с аэропорта, то сразу тебя охватывает простор, воздух, тишина. А парижанки, Михаил Иванович? Ничего особенного, насколько может судить турист. Нет, не видел шарма. На улицах трудящиеся женщины, молоденькие, красивые, изящные, постарше дурнеют. Но потоньше наших, это верно. Все оглядываются на наших, докторш. Оксана полновата, совсем толстая. Ну, а Мария Васильевна, Маргарита тощая. Они бы сошли в Париже. А магазины, о, да, это Париж. Хорошо, что денег было мало. И чрево Парижа видели. Нарочно вставали в 4 утра, благо жили близко. Все как у Золя, только вместо фургонов огромные грузовики. Масса еды потрясает. Сколько съедают парижане. Вкусно кормят? Завтрак слабоват. Но если беречь фигуру, вино 3 раза в день хорошее. Прием устраивали в винном погребе, как у нас в Массандре. Пей сколько хочешь. Один юноша упился, не рассчитал. Хватил я с ним горя. Искусство. Ходили по музеям, и организованно, и сами по себе, поодиночке. Лувр, Версаль, импрессионисты, Мона Лиза. Не оторваться, возвращаешься. А французы 18-19 века, Давид, Делакруа, не трогают. Романтизм и чистый реализм в живописи умирают. Импрессионисты хороши. Музей современного искусства очень пестро. Глупые затеи, вроде скульптуры из досок и консервных банок, но есть потрясающие. Снятие Христа до сих пор перед глазами. Современная манера, диспропорции, но сражает. Грусть такая, что хоть вой. Он лежит тощий, длинный, с какой-то нелепой бороденкой, в изломанной позе, по-настоящему мертвый. Вокруг несколько темных фигур, совсем убитых горем. Ушел, не уберегли. Так и видится впереди столетия христианства. Бессилие в попытках примирить непримиримое, хорошие заповеди. Фанатики, фарисеи не смогли организовать. Магдалина сидит в застывшей позе, лицо темное, страшное. Отец с мальчиком спиной к публике, но в спине мужчины отчаяние, а мальчик живой. Еще не понимает. А как архитектура, ансамбли? Город красивый. Кто осмелится охать Париж? Набережные, мосты, дворцы с колоннами. Церквами не злоупотребляют. Хорошо рано утром пройти с пешком. Всякие места, говорят, есть в Париже. Есть места. Ходили, смотрели, даже ночью. Например, Плас Пегаль. Площаденка такая невзрачная, и несколько улочек, прилегающих к ней. Действительно, проститутки. По крайней мере, так говорили товарищи, с кем ходил. Но не уверен. Может, просто девушки. И мужчины тоже подозрительные. Заведения там всякие. Много мелких варьете со стриптизом. Фотографии расклеены по стенам. Совершенно голые женщины в разных позах. Для нас дико. Но парижане привыкли. Там эти картинки везде. Что же, так и не видели стриптиза? Нет, видели. Ходили в такой театр, Фоли Бержер. представление вроде мюзик-холла. Гёрлс в красивых одеждах или почти вовсе голые представляют разные картинки, танцуют, поют. Не понравилось.